Получается, у нас нет поводов для вражды, не считая твоих попыток убить меня. Я снова показал ему кулак, ибо нечего расслабляться в моем присутствии. Сложно было сначала встретиться и обсудить возможные разногласия, но ты же орк, воскликнул он таким тоном, будто это все объясняло, и твоя эр, и он еще обвинял меня в расизме, картинно воскликнул, громко фыркнув. Граф Моравский нешуточно смутился, он хотел выгадать себе время с помощью чая, но я уже весь выпил. Я приношу свои извинения и готов выплатить все положенные компенсации. Ты вы же вернете мне сына, я надеюсь на ваше великодушие. Ты можешь как-то повлиять на то, что мне не продают материалы и оборудование для печати журнала. Чернила там, станки, не знаю. Я фермер, с непонятной гордостью заявил граф. Еда нужна всегда. У меня достаточно денег, я покрою любую закупку. Так ли я не бедный, дело именно в блокаде. Вкратце рассказал ему о своих проблемах. В этом Глоин не солгал, нам действительно чинили препятствия. Правда, ответ моего собеседника меня здорово удивил. А ты уверен, что именно эльфы чинили тебе препятствия? Возможно, это коварные гномы. Совсем дурака из меня не делай, я сталкивался с кучей твоих сородичей, и все они проявили себя не с лучшей стороны. Пожалуй, ты первый относительно нормальный эльф на моей памяти. Припомнив, где Генрих держит заначку, я достал оттуда бутылку из зеленого стекла. Большая часть жидкости отсутствовала, но разок разлить по стаканам вполне хватило. Пей, покажи, что тебе можно доверять. На лице Моравского явно отпечатался вопрос, как это связано. Тем не менее послушно взял стакан и осторожно пригубил. Когда я поставил свой на стол нетронутым, эльф слегка побледнел, но сделал второй глоток. Я приму выкуп за твоего сына, и мы прекратим вражду, если меня устроит размер предложенной платы. Граф решительно кивнул и назвал сумму. Примерно в 3 раза больше, чем я рассчитывал, видать, и вправду любил сына. Я немного поторговался ради приличия и согласился, позвав Генриха обратно. Гоблин был не слишком доволен вскрытием заначки, но, узнав про размер своих комиссионных, открыл личный сейф и предложил отпраздновать как следует. Я отказался, в темные времена лучше оставаться в форме, а вот Моравский был совсем не против. И еще одно, мы сделаем вид, что не договорились, сказал я, когда мы подписали договор. Отвезу твоего сынка обратно на завод и брошу его там в подвал. Затем мой приятель выведет его под пологом невидимости там. Кстати, больше нет никаких секретных тоннелей, нет. Я старался во все свои здания закладывать подобные тоннели для эвакуации, ну знаешь, всякое случается. Кажется, Моравский поплыл, вообще не умел пить, а еще граф, ты это хороший орк, я постараюсь помочь с чернилами. Эльф яростно икнул и завалился на диван прямо в обуви, огласив кабинет Генриха убойным храпом. Гоблин тяжело вздохнул, взял бутылку и вышел в коридор, я последовал за ним, зная я, что на моем пороге появится молодой дерзкий орк и принесет мне такую кучу головной боли, в тот день остался бы дома. Он отсалютовал мне и выпил прямо из горла. Опытного адвоката никакой алкоголь не брал. «Жалеешь, что связался со мной?» — прямо спросил у него. «Иногда. Но, стоит признать, ты приносишь мне огромную прибыль и влияние. Мало кто хочет связываться с безумным орком», — хихикнул гоблин. «Лучше скажи, что мне делать со старейшиной?» Подстава от орков не слишком удивляла, я давно понял, что в мире не бывает белых и пушистых, все преследуют свои интересы. Грарк хотел отомстить за гибель сына, хотя правда не была на его стороне. Частая история на самом деле. Постарайся максимально дистанцироваться от него. На открытый конфликт он не пойдет, наверное. Генрих задумчиво почесал подбородок. Разве что ты покажешься ему достаточно слабым. Лучше не подставляя ему спину. Наказать бы его, мечтательно произнес я. Увы, в текущих условиях настраивать против себя еще и орков будет полным идиотизмом. Еще и Глоин воду мутит, я уже начал жалеть, что связался с ним. Так в чем проблема? — хихикнул гоблин. Могу подсказать, как от него избавиться, причем он будет настолько обижен, что сам перестанет к тебе лезть. Просто верни ему деньги, которые брал на развитие своего дела, и как ему это помешает. Логичнее было бы вообще ничего не отдавать. Согласно договору, в первую неделю ты не платишь никаких процентов. Глоин не получит с тебя ни рубля прибыли и от досады бороду съест. Наверняка он распланировал, куда вложит полученные проценты и как будет распоряжаться отобранными за долги лавками. Он не прекращал хихикать, вдобавок потирая ладони. Не на того напал. Я так все составил, не подкопаешься. Спасибо за отличную идею. Раз подвернулась возможность разобраться с гномами, я выкинул орков из головы. Ничего, настанет и их черед, а пока хотя бы один вопрос закрою. Повеселимся. Ты со мной, а как же? Тебе потребуется моя поддержка, а то как обычно напутаешь, что бы ты вообще без меня делал. Молодежь. Захмелевший гоблин с ирландскими корнями начал привычно ворчать. Я не обращал внимания, воспринимал как фоновый шум. Ну бубнит себе и бубнит. Главное, есть не просит. За то время, пока нас не было, ситуация снаружи кардинально изменилась. Кира хихикала в окружении пяти старших по званию эльфов. Мужчины пожирали суккубу преданными взглядами. Щелкни она пальцами, и они тотчас обратят оружие против своего хозяина. Ментальная магия – страшная штука. Глоина и впрямь не оказалась в ресторане, но он приехал всего за 15 минут. Нам как раз успели подать горячее. Кормили в таверне по-прежнему отлично, так что я не видел никакого смысла отказываться от вкусной еды. «Рорк, друг мой!» – закричал он на всю таверну. «Я слышал, ты связался с очередным эльфийским аристократом. Странные предпочтения, но я не осуждаю. Обсудим это позже, Глоин. А пока давай праздновать». Я широким жестом пригласил его за стол. Гном с радостью присоединился к нам. Холодное пиво лилось рекой, жареные колбасы исчезали со страшной скоростью, тосты сыпались один за другим. Вскоре в таверне негде было яблоку упасть. По моей просьбе Мина привела сюда всех свободных дриад. Глоин предсказуемо решил выделиться и приказал вытащить из подвала особые бочонки и открыть секретные запасы с выдержанной ветчиной. К разговору мы приступили после заката, когда гном изрядно осоловел и едва мог дышать от сожранного. «У меня для тебя отличные новости», — объявил я во всеуслышание и будто не заметил предложение уйти в уединенное место. «Ты протянул мне руку помощи в самый трудный момент, и я этого никогда не забуду. Благодаря твоему кредиту работают станки, молодые дриады и гномы обеспечены честной работой, и мое дело идет в гору. Мы планируем большое расширение. Я очень рад это слышать». Глоин от радости аж слезу пустил. Он предвкушал большую наживу и ждал, что я попрошу больше денег на новые лавки, плюс помощь со станками. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Я дам тебе лучший процент. К счастью, это не потребуется. Я решил свои временные трудности и в первую очередь верну тебе все до единой копейки. Прямо сейчас, Генрих, будь добр». Ехидно улыбающийся гоблин вручил офонаревшему гному подписанный и заверенный чек на 1 000 000 рублей. «Эх, недолго я был богатым. На счетах снова голяк, зато у Глоина исчез рычаг давления на меня. Но право, не стоило». От шока гном мгновенно протрезвел. Он никак не мог сообразить, что происходит. «Лучше пусти их в свое дело. Не переживай, оставшихся денег мне хватит с лихвой». Я высоко поднял наполненный чем-то рог и громко произнес: «За Глоина Ржавобородова и его щедрость. Он угощает». Дриады дружно закричали, наглухо заглушая все попытки гнома заговорить. Я чокнулся с ним, быстро выпил медовуху и удалился в туалет. Оттуда выбрался через окно, обошел таверну и сел в машину. Возможно, по-ребячески, зато в груди разливалось чувство глубокого удовлетворения. А нечего было пытаться отобрать у меня половину бизнеса. Через несколько минут в машину сели остальные. Мина и Макс остались в таверне присматривать за гуляющими дриадами, мы же поехали обратно на завод. Предстояло еще многое сделать. Глава 23. Рутина, рутина, рутина. Кто же знал, что быть бизнесменом окажется настолько сложно? 1001 вопрос требовали немедленного моего ответа. И речи не шло о том, чтобы я сидел в кресле и с удобством попивал кофе, глядя, как корпоративные рабы приносят мне очередной 1 000 000 000 прибыли. Домой мы вернулись поздней ночью и, не сговариваясь, завалились в кровать. «Нужно с этим что-то делать», — вздохнула Кира. «Мы так долго не продержимся. Суккуба, как единственная, обладающая опытом управления, да еще и хорошо чувствующая настроение смертных, оказалась ценной помощницей. Сати всячески сбрасывала с себя ответственности, в основном занималась охраной, а Мина больше мешала. Ее молодость и взрывной характер не позволяли ей уживаться с более пассивными дриадами. А в понедельник еще и занятия начнутся», – простонала Мина. «У Генриха случайно нет знакомых управляющих? Мой отец нанимал таких и занимался своими делами», – предложила темная эльфийка. «И в итоге они довели его до разорения и связи с архидемоном или кем там считается Барбатос», – душераздирающе зевнул я. «Генрих не палочка-выручалочка, мы не можем полагаться на него во всем. Ты поэтому читаешь все договоры, которые он составляет.

переведя взгляд на арчанку. «А что тебя смущает? Как он смог качественно начертить такую сложную пентаграмму и провести ритуал? Мой брат, недалекий алкоголик, а не гениальный, почему ты смеешься надо мной?» Астрид разозлилась и вскочила, демонстрируя истинно орочью натуру. Дриада поспешно закрылась барьером, принимая на него удары светящихся кулаков. Я схватил арчанку со спины, несколько раз получив локтем по животу, и повалил ее на кровать. Она начала вырываться с удвоенной силой, но Сати навалилась на ее ноги, и мы вместе смогли удержать быстро выдохшуюся арчанку. «Развлекаетесь без меня», — обиженно вздохнула вошедшая суккуба. «Это не то, что ты подумала. У нас тут эти теологические споры. Все, я успокоилась, отпустите меня». Астрид встала и поправила сбившиеся влажные волосы. Повернувшись к растерянной дриаде, грозно свела брови. «Почему ты смеялась надо мной?» «Да не было ничего такого», — воскликнула Мина. «Просто я же все видела, и разбираюсь. Назвать ту пентаграмму качественной — это куром на смех. Там ошибки были буквально везде. Из Академии за такое начертание выставит пинком под зад. А почему он тогда использовал игрушку ленивца?» «Так он хотел лениться, это было в записке написано. Вот и подумал, наверное, я до сих пор не понимаю, как тот ритуал вообще сработал. Это противоречит всем законам мироздания». Астрид немного поспорила, но Мина быстро ее убедила и заодно меня. «Почти. Я все же поговорю с одним не в меру любезным демоном и спрошу, не ему ли обязан своим появлением в этом мире. К сожалению, прямо сейчас не получилось, мои враги сделали очередной ход. Новые проблемы ознаменовал звонок Вороновского, точнее, с его номера. Я не узнал голос говорившего, зато живо представил его надменную рожу, больно нагло он себя вел. «Слушай внимательно, говорящая обезьяна, твой друг у нас. Если не хочешь получить в конверте его яйца, ночью приезжай в заброшенную усадьбу на западе от города. Адрес придет отдельным сообщением. Будь один, иначе пожалеешь». Глава 24. А вот и предупреждение Барбатоса сыграло. Следуя древнему принципу, я выключил телефон и позвал своих девушек, оставив Нелли разговаривать с другими дриадами. Мы задумались, когда вообще последний раз слышали о Вороновском. Получается, с тех пор, как он прислал предложение поселиться на территории Академии, Влад не возвращался и больше не звонил, а мы как-то упустили это за другими делами. И он угодил в лапы масонов. Нужно что-то делать. Я перебирал варианты, и они все мне не нравились. Выполнить требования похитителей, перебьются. Вызвать полицию, не то чтобы она показывала себя сильно полезной. Обратиться к Максимилиану, тоже мимо, не доверял я ему, как и Барбатосу. Я посмотрел на Сати, и темная эльфийка с готовностью кивнула. Я хорошо скрываюсь, меня не заметит. Могу проникнуть на их территорию и вытащить его, нужно только узнать место. Один раз это не сработало, напомнил я о нашем столкновении с князем Могучим, который вообще-то тоже масон. Тогда меня застали врасплох. Второго раза не будет, веско ответила Сати. Я медленно покачал головой, слишком рискованно и ненадежно. Это наверняка тот противный князь. Пора разобраться с ним. Мина решительно ударила себя кулаком по открытой ладони. Нас теперь много. Объявим ему войну. Я со скепсисом посмотрел на дриаду. Она правда верила, что сотня воинственных деревенщин вместе с молодыми орками смогут нагнуть одного из высших дворян империи. Генрих наводил справки, Могучий не просто так носил свою фамилию. Его род издревле сражался с врагами империи, и вот он свернул не туда и связался с ними так, что-то я отвлекся. Плохая идея. Мы, конечно, победим его, но какой ценой? Я всегда предпочитал избегать потерь там, где в них нет необходимости. Наша победа будет залита кровью. Рыжая девушка потупилась и виновато повела ножкой по полу, очевидно, не подумав о последствиях. Зато Кира высказала здравую идею, а почему бы не призвать демона? Он устроит там хаос, мы спасем глупого баронета и затем добьем победителя. В прошлый раз отлично сработало. Она вспомнила недавний случай, когда мои враги перерезали друг друга. Действительно, почему нет? Подумаешь, могущественный демон может пойти в совершенно ином направлении, проигнорировав наших врагов. Но вообще, собирайтесь. Я посмотрел на часы, времени еще хватало. За домом наверняка следят, сказала Сати. Если поедем все вместе, они поймут, что ты не один. Плевать я хотел, впрочем, жалко баронета, совсем молодой парнишка, и помогал нам. Я задумчиво потер подбородок и опустил голову, посмотрев на вальяжно прошедшего мимо Максвелла. «У тебя есть идеи? А я уж думал, не спросишь», — фыркнул демон, растягиваясь на полу. «Едем вместе. Про меня никто не знает, все внимание будет на девках. Суккуба права, призови на помощь демонов, но не высших, а кучу низших. Они тупые и агрессивны, набросятся на ближайших смертных и не догадаются уйти в безопасное место. Интересная идея. Барбатос говорил, ты кого-то из людей могучего убил, сможешь определить, кто следит за домом. Я не знал, что они принадлежат к его роду. Просто увидел, как собираются изнасиловать заблудившуюся дриаду». Котяра совсем по-человечески пожал плечами. «Я не умею читать мысли. Могу убить всех, кто здесь не живет. Понятно. Выберись незаметно и жди меня у машины. А вы посидите пока». Я достал телефон и нажал на имя Барбатоса в списке контактов. Он ответил почти сразу. «Ты знал? Я много чего знаю, иначе нас бы не взяли преподавать в академии. Уточни, о чем мы вообще говорим?» С легкой насмешкой ответил демон. «Твой ночной променад как-то связан с похищением баронета Вороновского и требованием для меня приехать в одиночестве в очевидную ловушку?» «Нет». Барбатос мгновенно сменил тон на серьезный. «Они решили взять его? Странно, я про него даже не думал. Почему никого-то из твоих девушек?» «Не знаю, наверное, не захотели связываться с охраной. В любом случае мне нужна твоя помощь. Твои слова льются на мою душу как настоящий бальзам. Кто бы мог подумать, что гроза демонов, великий Рорк Чернышов, обратится за спасением к тому, кто продолжишь в том же духе и станешь следующим после масонов. Убить не убью, но хорошим манерам поучу. Скучный ты», — тяжело вздохнул он прямо в микрофон. «Буду у тебя через 15 минут. Поедем на твоей или на моей?» «На моей, конечно. Не забудь про скрытность. За моим домом следят». Оставшееся время прошло в быстрых сборах. Нелли и другие дриады почувствовали наши нервозности и возбуждение. Гномка пыталась задавать вопросы, но я быстро осадил ее фразой про неправильное время. Она неожиданно кивнула и увела Милфу с остальными, не мешая нам готовиться. Я переоделся в костюм из магической ткани и повесил на пояс новенький топор. Пригладив волосы, улыбнулся зеркалу, демонстрируя дружелюбный оскал, и вернулся в гостиную. «Собственно, что мне еще брать? Вот, я тебе бутербродов в дорогу наделала». Мина торжественно вручила мне большой мешок. «Как? Меня всего 5 минут не было». Я осторожно заглянул внутрь. У дриады получились аккуратные поджаренные сэндвичи с мясом и разными овощами. «Женская магия», — хихикнула она и поцеловала меня в губы. «Возвращайся скорее, мы будем готовы выдвинуться куда скажешь». Сати тоже переоделась в обтягивающую кожаную одежду. Дополнительно повесила на себя перевязь с метательными кинжалами через плечо. Кира просто поцеловала меня, немного погладив между ног и таким образом передавая часть своей энергии. Мне сразу захотелось завалить ее прямо здесь или хотя бы кого-нибудь убить. К машине я шел в самом лучшем боевом расположении духа. Максвелл при виде меня нырнул под днище. «Ты там не свалишься?» Я открыл капот и сделал вид, что изучаю двигатель. «Зачем? Не знаю, никогда не разбирался в машинах. Все нормально, здесь полны места». Кот зацепился за передний бампер и выглядел вполне довольным жизнью. «Ты бы мог взять большой мешок и посадить в него суккубу. Она бы держала топор за лезвие, чтобы рукоятка выглядывала наружу и никто бы ничего не заподозрил, и в процессе поранилась бы или вовсе умерла. Ничего, справимся сами. Полностью одобряем. Наконец-то у нас чисто мужская компания». Барбатос сиял улыбкой во все 32 зуба. Он принес с собой пакет из винного магазина, в котором задорно звякали бутылки. «О, ты взял с собой еду? Великолепно. Мы не на пикник едем», — хмуро напомнил ему. Я осмотрелся по сторонам, но не заметил никого подозрительного. В окно выглядывала какая-то дриада, и она явно не видела демона. «Значит, чары сокрытия Барбатоса работали. Сможешь спрятать девушек, чтобы мы поехали все вместе?» «Разумеется, чары довольно простые. Но нужно ли это?» Он поспешно выставил перед собой ладонь, прося дать ему договорить. «Баронет Вороновский находится в совершенно ином месте, а не там, куда тебя любезно пригласили масоны. Он пользуется гостеприимством одного из вассалов князя Могучего. Он все еще боится действовать напрямую», — недовольно поморщился я. «А ведь как было бы удобно. Предлагаешь нам разделиться?» «Разумеется. Зачем собирать дружину и создавать свиту, если не можешь отправить их на легкое задание? Враги не ожидают нападения, они будут отвлечены на нашу великолепную тройку, воспользуйся этим». С этими словами демон открыл дверь и разместился на заднем сиденье. Ты не против, если я возьму пару сэндвичей? Валяй. Я бросил ему собранный миной мешок, а сам сел за руль. Быстро напечатал и отправил сообщение Сати с адресом, где держали Вороновского. Пускай проверит и, если что, собирает всю кавалерию, включая нашу дружину и инквизицию. Ехать предстояло долго, выбранная усадьба находилась на большом отдалении от города. У меня даже возник вопрос, кому вообще пришло в голову селиться так далеко от безопасных стен. Явно поймавший настроение почитать лекции Барбатос благодушно рассказал, что таких людей на самом деле хватает. Обычно это сильные маги, которые любят уединение. Они не платили налоги, зарабатывали большие деньги на продаже органов убитых монстров и вообще отлично себя чувствовали с большими гаремами и кучей слуг. Обычно за работу в диких пустошах платили хорошие деньги и заключали сразу годовые контракты. И попасть на службу к богатому отшельнику считалось престижным, несмотря на риск быть сожранным заживо или угодить в натуральное рабство. Ну, еще бывают психи, у которых нет денег и могущества. Им нравится атмосфера постоянной опасности и выживания. Не помню, как они себя зовут, да и у нас явно не тот случай. Барбатос аккуратно складывал пустые бутылки обратно в пакет и старательно делал вид, что захмелел. Будто он действительно мог меня обмануть. Знаешь, отпугивать чудовищ от машины и одновременно скрывать себя довольно тяжелое занятие. И я явился по твоему зову. Говори прямо, не люблю намеки. В отличие от демона, мое настроение было далеко не таким радужным. Меня смертельно достали все эти хрены, постоянно мешающие жить. Вот чего им всем не имется-то. Надеюсь, когда я попаду в беду, ты также не раздумывая бросишься мне на выручку. Уверен, я сделал для тебя гораздо больше, чем тот юноша. Я ничего не ответил, ограничиваясь пожиманием плечами. В чем-то Барбатос, конечно, прав, но и дерьма он мне принес немало. Демон разумно решил не развивать тему, и остаток пути мы провели в молчании. Я остановил машину на повороте к нужной усадьбе и забрался на холм, осматривая ее. Время не пощадило трехэтажное здание, в некогда алой черепичной крыше виднелись большие дыры, не осталось ни одного целого окна. Кто бы здесь ни жил, его сожрали монстры. Ну или он внезапно женился и съехал. Снаружи не было ни одной живой или мертвой души. Я не смогу пойти с тобой, останусь снаружи. Барбатос запрыгнул на машину, таким образом став выше меня, и покровительственно положил руку на плечо. «Ты справишься, я в тебя верю». Его слова звучали бы как издевательство, если бы не переданный мне мощный заряд негативной энергии. Как и прежде, он каким-то образом игнорировал мою антимагию. Я выпрямился и будто бы стал выше и сильнее. Думаю, сейчас смог бы призвать Велиала без всякой подготовки. Посоветуешь, кого лучше использовать? С Ифритом не совсем удобно получилось. Отчего же, ты стал героем, буквально спасшим город, рассмеялся демон, спрыгивая обратно. Он, наоборот, сжался. Несмотря на внешние лоск и браваду, передача энергии сильно сказалась на нем. Гончие всегда хороши, люблю классику. Главное, побольше, и постарайся пометить для них цели. Я кивнул, прощаясь с демоном, и не скрываясь пошел к усадьбе. Максвилл спрыгнул в канаву в стороне от дороги и следовал за мной параллельным курсом, гордо распушив хвост. Несколько раз моей кожи касались едва заметные магические нити, тут же рвущиеся из-за антимагической ауры. Кто бы ни сидел внутри, они прекрасно знали о моем приходе. Дверь не то что гостеприимно распахнули, ее банально не было. На всякий случай я постучал топором по стене и зашел внутрь, с каждой секундой ощущая неправильность происходящего. Почему здесь никого нет? А как же засада? Неужели это был хитрый план, чтобы выманить меня из города и нанести удар по оставшимся в городе девушкам? Если так, я их всех. Чего застыл, обезьяна? Иди к нам. Раздался насмешливый голос из гостиной за поворотом. Я сразу успокоился и широко улыбнулся, входя в большое помещение. Чужаки нашли более-менее сохранившийся диван. На нем восседал до невозможного противный эльф, на его шее висела цепочка с эмблемой масонов. По бокам от него стояли воины в вычурных латах, еще несколько появились за моей спиной. Из забавного, в потолке проделали огромную дыру, через которую в меня целились лучники. Вы правда думаете, что раз среди вас нет одаренных, вы сможете мне что-то сделать? Широко улыбнулся напрягшимся ушастиком, картинно поигрывая топором. Я даю вам один шанс выжить, отдайте Вороновского и сдавайтесь полиции. У меня есть идея получше. Давай ты нас развлечешь, ты же любишь это делать, Вон какую бумажку напечатал. Он с хорошо выраженным презрением швырнул в меня моим же журналом. Между прочим, это первое издание. Пообезьяничай. Потри себя в подмышках и поухай. Знаешь, я даже рад, что вы выбрали смерть. Я не дал выбить себя из колеи, не хватало еще совершить ошибку из-за злости. Ты, конечно, поживешь немного дольше. Мучительно, разумеется, но все равно лучше смерти. Я перехватил топор поудобнее и окружил себя барьером, отражая выпущенные стрелы. Призвать гончих оказалось гораздо проще, чем я думал. Стоило всего лишь представить хорошо знакомую пасть, как она материализовалась прямо передо мной во вспышке алого света. За первой собачкой появилось еще полсотни, и все они дружно завыли, заставив масонов застыть с ужасом на лицах. «Ты что наделал? Все должно было быть не так, давай!» Сидевший на диване эльф повернулся к кому-то стоящему за стеной. Я услышал громкий щелчок, и пол передо мной исчез. Точнее, это разошлись створки огромного люка. Обычный механизм, ни капли магии. Действовать пришлось на чистых рефлексах. Орочье тело не придумало ничего лучше, чем послать в топор целую прорву энергии и вонзить светящееся лезвие прямо в камень. Мышцы заныли от страшной боли, руки чуть было не вырвало из плеч, но я успешно затормозил и повис в метре от устилающих дно кольев. Отличная ловушка, хозяин усадьбы был тем еще затейником. Это я вовремя спустился, рассмеялся, прислушиваясь к крикам сверху. Я перевесил топор за спину и сосредоточился на ладонях, концентрируя в них энергию. Секунд через 10 с размаха ударил по стене, погружая пальцы в ставший податливым камень. С ногами так не получалось, так что я подтягивался исключительно на руках. По ощущениям, пришлось подниматься несколько этажей, когда я наконец достиг вершины. Руки ощутимо дрожали, и мне очень хотелось кого-нибудь убить, но я опоздал. Всюду лежали разорванные тела в лужах крови. Масоны оказались крепкими парнями и истребили немало гончих, но демоны завалили их числом и эффектом неожиданности. Я прекрасно видел по следам, как выжившие эльфы сбились в кучу и пробились к лестнице на второй этаж. Помнится, в их главнюке ощущался неплохой магический дар, полагаю, чисто за его счет они до сих пор живы и сражаются наверху. «Почему именно псы?» — со вздохом спросил Максвеллу. Демонический кот сидел на спинке дивана и с подозрением смотрел на скулящую гончую. Стрелы пробили ей ноги и пригвоздили к полу. Я оборвал ее страдания. «Нет бы вызвать таких, как я. Во всей Твери не хватит на вас сметаны и колбасы», — усмехнулся я. Максвелл уплетал свое любимое лакомство чуть ли не ведрами. «Почему не вмешался?» «Так ты и сам отлично справился. А я вырезал внешнее охранение, там они магов не пожалели». Он потянулся с довольным видом. «Очень вкусные у них душонки оказались, я неплохо прибавил в силе. Вот и показывай. Давай, отрабатывай еду». Котяра наградил меня недовольным взглядом, но все же мягко спрыгнул на пол и выбежал в коридор, избегая кровавых луж. Я не обладал подобной ловкостью и запачкал ботинки. Ну ничего, у того хрена светлый костюм, вытру об него. Меня ожидало разочарование. Масоны не выдержали столкновения с низшими демонами, и те всех перебили. Я со вздохом махнул рукой, одновременно посылая волну, содержащей приказ силы, и оставшийся десяток псов дружно заскулил и прижался к полу. Я посмотрел в остекленевшие глаза эльфа, который совсем недавно считал себя хозяином положения, и перевел взгляд на растерянного Максвелла. «А ты всех снаружи убил, никого на допрос не оставил? Да уж, что-то я переборщил. И вообще, странная какая-то ловушка. Ну да, сильный отряд, хороший план, но где могучий? Такой, как он, захочет лично насладиться триумфом». Ответом мне стало громкое шипение. Мы с Максвеллом одновременно посмотрели вниз, на первый этаж, и затем дом взорвался. Глава 25. Масоны что-то напутали с зарядами взрывчатки и, вместо того чтобы отправить нас на очередное перерождение, всего лишь объяли огнем первый этаж, отрезая пути к спасению. Наивные, я бы и в человеческом теле спокойно спрыгнул с высоты второго этажа, что уж говорить об орочьем. Подбежав к окну, остановился прямо перед ним, озаренный нехорошим предчувствием. Ведь вполне логично предположить, что я побегу сюда, что я бы сделал на месте врагов. Правильно, устроил засаду. Выпрыгну такое и напарюсь на пике или вообще в полете пристрелит. Сосредоточившись, я действительно ощутил отблески чужих эмоций. Кажется, они здорово боялись и в то же время были полны решительности превратить меня в большого зеленого ежика. Получается, все пути к отступлению отрезаны, и я выбираю между смертью от огня и смертью от железа. Перебьются. Лестница на третий этаж не внушала доверия, закачавшись под моим весом. Я резво взбежал по ней с Максвеллом на плече и подпрыгнул, зацепившись за чердачный люк и оттуда на крышу, благо дыр хватало. Гра-а-а-арх. Я решил отойти от бессмертной классики в сторону экспромта. Разогнавшись, прыгнул с занесенным над головой топором. Со стороны наверняка смотрелось красиво, особенно благодаря алым отсветам пламени, что подсвечивали меня со спины. Напитанная энергией алое лезвие развалило первого эльфа. Не завершая движение, я отклонил оружие в сторону и вонзил его в бок второго. Третий решил пофехтовать со мной, но его железка ничего не могла противопоставить рычьим топору. Максвелл тем временем размытым силуэтом носился между лучниками, стремительно уменьшая их число и не давая нормально стрелять. Несколько торчащих из его шкуры стрел не доставляли коту никаких неудобств. Когда мы разобрались с последним, крыша обвалилась с громким треском. Я посмотрел на объятую огнем усадьбу и тяжело вздохнул. Размытые демонические ауры никуда не исчезли, оставшиеся внутри гончие не только не сдохли, они становились сильнее, пожирая энергию пожара. Вот почему взрыв не убил нас сразу, и мне теперь с ними разбираться. «Позволь, я займусь», Барбатос появился из ниоткуда. Демон широко улыбался, держа окровавленную эльфийскую шпагу. «Я разобрался с отрядом с другой стороны. Почему ты такой радостный?» Нахмурился я. «Эльфийские души самые вкусные», котяра подтвердит. Максвелл действительно кивнул, не отрываясь от мытья лапы. «А еще меня до ужаса забавляет, что они фактически служили демонам и все равно должны были пойти нам на корм. Я просто слегка ускорил события, не жалея их, и не собирался. Те, кто пытался меня убить, автоматически входили в расстрельный список. Один маравский избежал этой участи, да и то он на испытательном сроке. Что ты собираешься делать с псами? Убить их?» Он с недоумением пожал плечами. «Хочешь вместо меня? Мне казалось, ты не захочешь портить себе костюм. Он и так кровью заляпан. Впитается». Я махнул рукой, отпуская демона. «Давай быстро, нам пора возвращаться». Пока Барбатос развлекался с собачками, забирая себе их силу, Максвелл отправился собирать трофей, а я позвонил Мине. Абонент не абонент, то же самое было с Кирой и Сати. Лишь на Генрихе я понял, что в этой глуши банально нет связи. И как здесь вообще жил тот отшельник? Я старательно подавлял тревогу за девушек. С ними элитный гномий отряд, орки и целая куча дриад. Да и сами они далеко не слабачки. Но на всякий случай лучше убедиться. Готово. Барбатос разве что не облизывался, с удобством устроившись на заднем сиденье. Максвелл запрыгнул на переднее, держа в зубах целую связку кулонов с эмблемой масонов. Неплохая коллекция собирается. В округе больше никого нет? На всякий случай спросил у демона. Ни единой живой души или артефакта. Он не переставал улыбаться. Не переживай, если бы нас хотели отвлечь, не оставили бы столько солдат. Думаешь, у масонов бесконечные резервы? Полагаю, для того же князя это меньше процента его сил. Я завел машину и нажал на педаль газа. Бронированный джип отлично справлялся с бездорожьем и мелкой растительностью, упорно прокладывая путь вперед. Добрались мы быстро, телефон заработал, когда мы увидели стены. Голос у Мины был радостным, и я расслабленно выдохнул. «Ты уже вернулся?» – громко спросила дриада. «Как прошло?» «Все нормально, обычный постук, ничего необычного. У вас как дела? Ой, здесь такой цирк. Ты лучше сам приезжай, посмотришь лично. Они здесь 3 часа спорят». Я решил, что лучше увидеть, чем услышать, и закончил разговор, повернув руль. Вороновского тоже держали за городом, но с восточной стороны и относительно недалеко. Неизвестный мне вассал князя Могучего жил в небольшой деревне, обнесенной аккуратной каменной стеной, усиленной многочисленными артефактами. Я ощутил мощный магический фон раньше, чем увидел ее. У закрытых ворот собралось настоящее столпотворение. Рыжие волосы Мины ярко выделялись на фоне мрачных одоспешенных гномов, злых орков и недовольных людей. Что интересно, за эльфов здесь отдувался исключительно Максимилиан. Заметив меня, он кивнул и продолжил на повышенных тонах выяснять отношения с каким-то молодым дворянином. «Последний раз повторяю, или вы пропускаете нас, или предоставляете письменный отказ, заверенный печатью рода. Он послужит отличным поводом, чтобы посадить вас в тюрьму». От слов инквизитора я чуть не расшиб себе лоб. «Ну кто так угрожает? Последний раз? Великолепно, а то я устал здесь стоять. Повторяю, У меня нет возможности предоставить вам желаемые документы, в особняке нет ни одной родовой печати, и пропускать я вас не намерен. Недавно вы уже вторглись во владение графа Моравского под тем же предлогом выплеска демонической энергии, и чем это закончилось? Вы всего лишь действуете в интересах другого дворянина, а вот и он, кстати. Молодой человек развернулся ко мне и бесстрашно ткнул пальцем куда-то в районе груди. Вы находитесь на частной территории. Немедленно покиньте ее, или я буду вынужден применить силу. Отлично, применяй. Я навис над запнувшимся человеком, разом потерявшим всю свою смелость, и громко зарычал. Ну, долго я ждать буду, или мне тебя самому на дуэль вызвать? У вас нет повода. Я откажусь, не запятнав своей чести. Он гордо вскинул голову и поспешил спрятаться за Максимилиана. Немедленно все прочь, или я вызову полицию. Слышите? Немедленно. Теперь мне захотелось ударить себя по лбу из-за дворянчика. У него за спиной буквально армия, и он боится одного орка в костюме, без оружия и брони. Секиру я предусмотрительно оставил в машине. Я бы не придумал лучше способа подорвать боевой дух его дружины, чем он сам. Послышались встревоженные шепотки. Я нахожусь в своем праве. На вашей территории замечена негативная энергия. В связи с чрезвычайным положением из-за массовых демонических прорывов требую немедленно пропустить меня вместе с добровольцами. Вас одного могу, но не с толпой вонючих орков. Да он точно возомнил себя бессмертным. Услышав, как их оскорбляют, мои новобранцы яростно закричали и зарычали. Некоторые двинулись вперед, чтобы начистить ему рыло или отрубить ноги. Пришлось останавливать их собственным рыком, подействовавшим гораздо лучше окриков Астрид, выполняющей роль сержанта. «Ты сейчас нанес оскорбление моей дружине, а значит, и мне». Присутствие Кира усилило мою способность ощущать чужие эмоции. Да он специально пытался спровоцировать конфликт и очень боялся, что Макс все же зайдет внутрь. Получается, он действительно якшается с демонами, не удивлен. «Как твоя фамилия? Хочу знать, кого убиваю». «Барон Семенов, старший сын и наследник рода», — ответил он, гордясь непонятно чем. «Я бы на его месте не кичился тем, что какой-то сын, да еще и в вассальной кабале. Я не пропущу никого из вас. Последнее предупреждение». Я посмотрел на Максимилиана, и тот тяжело вздохнул, разводя руками. У самого инквизитора почти не было сил, с ним явилось всего несколько человек. Он мог обратиться ко мне, но тогда наши враги получат повод обвинить его в работе на меня. Поэтому мы будем разыгрывать другую карту. Значит, у тебя достаточно полномочий, чтобы говорить от лица рода? Покажи перстень или печать. Хорошо общаться с Генрихом. Или плохо, смотря с какой стороны посмотреть. Занудный гоблин неплохо подсказывал мне разные лазейки. Барон изменился в лице и поспешно сунул руки в карманы, тем самым привлекая внимание. Максимилиан тут же расплылся в широкой улыбке. «Так, значит, у вас нет полномочий вести переговоры и вы не подчинились прямому приказу? Поздравляю, вы арестованы за препятствование расследованию Инквизиции. Взять его. Все, кто попытается чинить препятствия, будут также арестованы. Всем, кто будет сопротивляться, я лично ноги оторву». Для острастки я объял пламенем сжатые кулаки. Девушки не отставали, мина вызвала несколько ярких молний, Кира достала устрашающего вида покрытую шипами плеть, а Сати появилась прямо за спиной у барона и приставила кинжал к его горлу. Одна Астрид растерянно замерла. Есть желающие, их не нашлось. Семенов не решился отдать приказ, все же сложно говорить, когда любое неверное движение может привести к смерти. Дружинникам тоже не вперлось умирать непонятно за что. Одно дело, когда ты защищаешь свой дом и господина, и другое, когда приходит инквизитор и говорит про демонов. Еще и страшные орки грозят ноги оторвать, так что они организованно отошли в сторону, сохраняя строй и готовые защищаться в случае попытки напасть. Мои орки встретили победу дружным ревом, послышались здравницы в мою честь. Я все это быстро пресек, несколькими командами заставив их образовать нормальный строй, и поставил напротив дружинников Семеновых. Затем пообещал их сотнику, что если они не рыпнутся, то и их не будут стукать. Обыскивать территорию мы отправились дружной компанией, инквизиторы почти в полном составе. Один остался присматривать за воротами, я, мои девушки, Астрид, Барбатас и Макс. Не забыли и про барона Семенова. Сати ловко связала его руки. Какой-то мужик из людей инквизитора нацепил на него блокирующий магию ошейник. Жители личного поселения барона высыпали на улицу, с изумлением глядя на плененного господина. Кто-то крикнул про грязных орков и потребовал немедленно прятать баб. Кира с перекосившимся лицом тут же нырнула в толпу и вытащила из нее горлопана. Выглядел он как обычный пьяница в грязной одежде. «Отпусти его, не хочу марать костюм», — сказал Суккубе. Она так и сделала, на прощание огрев его плеткой. «Больше желающих грубить нам не нашлось. Приближаясь к усадьбе, я и сам почувствовал негативную энергию, причем знакомого окраса. В этот раз Суккуба была ни при чем, Семеновы действительно оказались демонопоклонниками. Раздобывший где-то бутылку самогона Барбатос помрачнел и выбросил ее, так и не откупорив пробку. Он повернулся ко мне и тихо произнес: «Вот теперь это действительно выглядит как ловушка. Может, отступим, можем не справиться. Думаешь, он не сможет нас задержать? Нет уж, посмотрим, что нам там приготовили». Я подошел к Максимилиану и предупредил. И так напряженный инквизитор стиснул зубы и достал телефон, чтобы вызвать подкрепление и сообщить всем об угрозе. Как по заказу связь пропала, причем у всех сразу. Эх, дешевая театральщина. У входа нас ждала еще одна группа вооруженных людей, личная гвардия Семеновых. Всего пара десятков воинов с артефактным оружием и броней и десяток неслабых одаренных. Они выглядели гораздо серьезнее, чем наружное кольцо охраны, и явно не собирались пускать нас внутрь. На заявление Максимилиана о расследовании инквизиции они и бровью не повели, глядя на молодого барона. «Пропустите их!» — крикнул он, ощутив незаметный укол кинжала Сати. «Ну же, боюсь, у меня иные приказы, господин», — без всякого сожаления ответил главный мужик. Он вскинул руку с небольшим двузарядным арбалетом и всадил оба болта в грудь барона. Точнее, попытался, Барбатос за секунду преодолел расстояние в десяток метров и принял оба снаряда на себя. Демон картинно осмотрел порванную рубашку и с видимым сожалением вздохнул. «Ну вот, теперь новую покупать». Со всей той же пугающей скоростью он оказался перед изумленным человеком, припал к земле и ударил его ногой по горлу. Тот взлетел и врезался аж в стену второго этажа, сломанной куклой падая на землю. Битва оказалась короткой, зато яростной. У элитных бойцов дворянского рода, живущего за условной безопасностью городских стен, не оказалось против нас никаких шансов. Я решил не реветь для разнообразия, все равно другие орки не видят, и пустил во врагов несколько антимагических волн, разрушая магические барьеры. Мина выдала целый каскад ослепительно ярких молний. Артефакты гвардейцев не выдерживали, и на землю падали дергающиеся или обугленные тела, в зависимости от их удачливости. Кира выпустила в лица людей волну алого дурмана, вдохнув который они застывали в ступоре и расплывались в дурацких улыбках. Сати вместе с Астрид защищали барона, эльфийка отбивала выстрелы быстрыми ударами теневых клинков, а арчанка закрывала его своим телом. Один снаряд все же прорвался, так она вырвала из себя болт с мясом и сразу залечила страшную рану, даже не поморщившись. Несколько инквизиторов достали мечи и неплохо сдерживали гвардейцев вместе с Барбатосом. Демон разошился не на шутку, он не обращал внимания на многочисленные раны и пробивал толстые нагрудные пластины кулаками, вырывая сердца и поглощая души. Негативная энергия так и перла от герцога Хаоса, и будь Семенов в чуть лучшем состоянии, он бы непременно обвинил нас в лицемерии. Когда воины пошли на убыль, маги попытались отступить, но путь им преградил светящийся темным кот. А там и Кира подоспела. Враги кончались с впечатляющей скоростью, и я видел, как в них втекала энергия убитых. Суккуба буквально сияла и вся расцвела, ее наполненный страстью взгляд обещал мне бессонную, полную наслаждения ночь. И я был только за. Главное, выжить. Основное столкновение ожидало впереди. Максимилиан тяжело вздохнул, глядя на разорванные тела, лично добил нескольких выживших гвардейцев и затем повернулся к Семенову. «Хочешь жить? Начинай сотрудничать». Мрачный как туча барон быстро кивнул и заверил нас в своей преданности инквизиции. Теперь мы были его единственным шансом на выживание. «Ты правда не знал о связях с демонами?» — спросил я у него, разрезая веревки. «Нет, я недавно вернулся, учился за границей. Отец передал мне помощников и поручил следить за поместьем. Отдельно приказал никого не пускать, но при этом не оставил мне перстень или печать». Он скривился, как от ведра кислых лимонов. Очевидно, решил пожертвовать мной. Диана всегда нравилась ему больше. «Младшая сестра?» — спросил больше для поддержания разговора. «Да, если ты убьешь моего отца, я стану главой рода и отдам тебе ее. Она наполовину эльфийка. Я закатил глаза и тяжело вздохнул. Опять эти стереотипы. То, что у меня есть гарем из трех остроухих красавиц, совершенно не означает, что я буду хватать в него всех подряд. Но вообще было бы интересно посмотреть на нее. Затряс головой, прогоняя навеянные похотью мысли. Киру переполняла энергия, и прежде чем она усвоится в ее душе и сделает суккубу сильнее, ее аура будет влиять на всех вокруг, причем на каждого по-своему. Дисциплинированные слуги собрались в главном зале. Они стояли с поднятыми руками, раздевшись до нижнего белья. Я бы предположил, что это ради отвлечения внимания, но, судя по недрогнувшему лицу Максимилиана и его людям, которые сразу начали их связывать, это было обычной практикой в захваченных поместьях. Где источник? Инквизитор обратился сразу ко мне и к Барбатосу. Герцог пожал плечами и уставился на меня, предложив потренироваться. Я кивнул и сосредоточился на своих ощущениях. По всему выходило, что он наверху. Ты прав, весело согласился со мной герцог. Я удивлен, почти всегда алтарь находится в подвале. Там его проще прятать. Думаешь, это алтарь? Как-то слабовато для него. Демон ничего не ответил, пожав плечами. Наверх мы пошли впятером. Я, Максимилиан, Барбатос, Кира и Максвеллу. Остальным приказали ждать внизу и в случае чего бежать. Барбатос мимоходом скорректировал план, напомнив про Вороновского. Его-то как раз держали в подвале. Мина и Астрид отправились за ним вместе с одним инквизитором в качестве свидетеля. Сати осталась с бароном и пленными слугами. Когда мы открыли дверь спальни в конце коридора, у меня разом свело зубы и заныли кости. Максвелл раздраженно зашипел, Максимилиан сдавленно охнул. Кира застонала, а Барбатос и бровью не повел. Комната оказалась экранированной и прекрасно сдерживала рвущуюся наружу негативную энергию. Здесь не было мебели, не считая огромной кровати с разорванным балдахином. В центре лежала нагая девушка, очевидно Диана. Грудь у нее была что надо, но меня больше интересовала сидящая внутри сущность. Стоило нам войти, как полуэльфика изогнулась дугой и закричала. Через несколько мгновений она резко свалилась на пол и медленно воспарила к потолку, уставившись на нас почерневшими глазами. Нас почтил своим присутствием король хаоса, один из пяти сильнейших демонов, повелитель страха и прочее, и прочее. Обведя нас отсутствующим взглядом, Велиал остановился на мне и изогнул губы в тонкую линию. Давно не виделись, ничтожество.